Прошелся до конца коридора, заглядывая в соседнее помещение и чувствуя себя идиотом. «Да ну к черту, бред это! Не может такого быть!» «Тогда где он? Где мой любимый, проверенный ни в одной схватке плевок, а также 70 тысяч рублей в виде оставшихся зарядов к нему? Что за хрень здесь творится?» «Блин, вот уж взбодрился так взбодрился!» Побродив еще 15 минут, плюнул на все и отправился на базу, раздумывая, что произошло. В конечном итоге получается, что плевок просто исчез. Вылететь ему было некуда, да и не из-за чего. А раз исчез, то куда? И как? Единственное, что пришло в голову, что он ушел вместе со мной в скольжение, а так как я его уже фактически отпустил, там он и остался. Теоретически это возможно. Скольжение не рывок, который, по сути, есть ускорение. Скольжение — это перемещение по... не знаю, как сказать, изнанке мира. Я ее могу ощутить в любой момент, вот только воздействовать на нее не могу, но не считая скольжения. Я с подобным, правда, не сталкивался, но больше мыслей на этот счет никаких не было. И если это так, то просто до жути обидно. В кои-то веки решил потратиться и пострелять из плевка, а тут такое... эхма. Жизнь несправедлива. И главное, использовать я это никак не могу. Эта техника происходит практически мгновенно, и поймать тот момент, когда ты уже там, но еще не вышел, даже если смогу, какой смысл? Хотя можно противника туда запихивать. Не, у этого приема много ограничений, и переносимый вес — одно из них. У меня мозги вскипают, когда я пытаюсь представить, сколько тут нужно тренировок и исследований. Точнее, сначала исследований, а потом... Или все-таки... А, к черту. Потом. Все потом. Сначала нужно хотя бы осознать, что произошло. Уж больно это все невероятно. Да и плевочек жаль. Пойду лучше подчиненных разбужу, если еще спят. Нефига сны смотреть, когда к командиру плохо. На мой начальственный зов явился даже Антипов, хотя, в принципе, мог этого и не делать. Но тут уж главное правильно позвать. В данном случае я просто сообщил ему, что у нас намечается собрание, и, мол, если он хочет, ну и он, конечно, захотел. «Итак, господа, докладывайте». «Ох, ну, кроме вас, Кирилл Романович, вы можете просто рассказать». «А могу и не рассказывать?» — ответил он на мой пассаж. «Можете. Но тогда я не знаю, что вы тут делаете». «Итак», — откинувшись в кресле, я сложил руки на груди в замок. «Давайте, пожалуй, с вас, Кирилл Романович, и начнем». «Пришел, увидел, победил». «О как!» — заметил я. «Свидетелей не оставил», — продолжил он. «Ветерана ликвидировал. О системе видеонаблюдения позаботился. Все прошло по плану на 5+. «Отличненько». «Ладно, мелочи потом. А у тебя как, курода?» «Все так же, по плану. Эксцессов не было. Вообще чего-либо, что стоит отметить, не было. Я бы удивился, будь у тебя там иначе». «Ты, кстати, за людьми наблюдаешь? В смысле, может, кто-нибудь сержантскую должность потянет? Ну, или что-то еще в этом смысле?» «Если очень надо, найду. А так пока глухо». «Хм... Ладно. Сергеич, самое вкусное я оставил напоследок». «Хе, вы прям как братья с Кириллом Романовичем». «Что ж, в целом у меня тоже все прошло по плану. Разве что двоих не было на месте, пришлось искать. Но ничего, нашли». «Эти засранцы», — покачал он головой, — «заказали шлюх и развлекались по полной. Что касаемо противников, то их оказалось на 5 человек больше, чем мы рассчитывали. Но и с этим тоже справились. Убитых, как и планировали, в грузовик, а тот на дно морское. А остальные грузовики? Сегодня буду избавляться. Но я все же считаю, что это излишняя перестраховка. Таких же, как у нас, грузовиков в Токио дофига. От них избавляться проблем больше. Пойми ты, у нас их по документам нет, а теперь и по факту не будет». «Надо, кстати, официально несколько достать». «О, вспомнил. Я ж Майбах заказывал, надо бы забрать». «А при чем тут грузовики?» — спросил осторожно Антипов. «Да ни при чем, просто вспомнилось. Что с трофеями?» «Нормально с ними все. На 3-м складе сейчас. Только я не понял, что это такое и нафига оно нам». «О, это, мой друг, ни много ни мало, а СРС, или по-нашему охранная роботизированная система, в простонародье робот-охранник. Конкретно то, что ты упер, в смысле, взял в качестве трофеев, сделаны американской фирмой Magdi Technology». «Роботы, значит. Я-то думал, какие-то новые МПД. То-то они такие тяжелые были», — качнул головой Святов. после чего встал и, выглянув из кабинета, рявкнул: «Хомяк!» И буквально через несколько секунд продолжил: «Я точно знаю, что у тебя где-то ящик пива заныкан. Чтоб через 5 минут здесь был. Бегом!» И, вернувшись на свое место, произнес, пожимая плечами, как будто это все объясняло: «Хомячище!» «И в чем прикол?» — спросил меня Курода, косясь на Святого. «Не проще ли и надежнее человека в МПД одеть?» — почесал он кончик носа. «Ты правда ничего об этом не слышал?» — удивился я. «Ну, про самих роботов я слышал, только не в курсе, почему они такие дорогие. Да и гложет меня сомнение, что они так хороши». «О, на этот счет можешь не сомневаться», — ответил за меня Святов. «Я собственными глазами видел, на что они способны. Там, правда, русского производства болванчик был, но не думаю, что они сильно отличаются». «И?» — поторопил замолчавшего Святого Курода. «Два робота-охранника умудрились завалить 11 ротозеев, пока их, наконец, не успокоили. Если бы не эти двое, я бы с вами сейчас не разговаривал». «Что за ротозеи?» — переспросил японец. «ТПД-17», — подал голос Антипов. «Тяжелый МПД. Предназначен для обороны и удержания ключевых точек. Довольно удачная вещь для городского боя». 11 штук, говоришь? А сколько ты роботов вывез?» 4. «Во жесть!» Помолчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем там думали мужики, а я думал, что 4 робота-охранника — это, конечно, хорошо. Но 2 из них я соседям все-таки отдам. Безвозмездно. За все хорошее. За прошлое и будущее. Ибо эти молодцы, кроме того, что мощнейшие охранные системы, еще и статусная вещь. Спросите, почему? Да все просто. Дело в том, что начинка роботов, точнее их мозги, создают по технологии древних, и представляют эти мозги из себя выращенный кристалл, дорогая и редкая хреновина. Уверен, у клана Кояма имеются свои стражи, как их называют, но сомневаюсь, что много. Уж больно долго и трудно растут эти кристаллы. И сразу отвечая на следующий вопрос, нет, пехоту такие роботы не заменят. По 2 причинам. Первая – это цена и редкость. Второе – это, собственно, кристалл. Скопировать его люди смогли, а вот изменить хотя бы настройки уже нет. Так что подобные роботы были и остаются именно охранниками. Матрицу пехотинца человечество так и не нашло. Да даже если и найдет, цена и все такое. «Кирилл Романович, у меня к вам просьба будет», — прервал я молчание. «Понимаю, что она не по делу, не по тому, из-за которого вы приехали, но тем не менее. В связи с недавним нападением 3-й стороны на моих людей, не могли бы вы выделить 2 человека для дежурства в 1 месте?» «Это куда?» — задал он закономерный вопрос. «В мой особняк на родовых землях». «Зачем тебе там аж 2 ветерана?» «На всякий случай. У противника их тоже 2». «Правда, я сомневаюсь, что они соберутся вместе ради такой цели, но, тем не менее, на всякий случай». «Ох, темнишь ты что-то», — сказал русский подозрительно. «Я почти уверен, что нападение будет, и не хочу, чтобы вы меня потом в чем-то обвиняли. Пусть будут 2. А вашему отряду для выполнения задачи, я думаю, и 13 ветеранов за глаза хватит. Если что, эту парочку и отозвать можно будет». «Ладно. Будут тебе 2», — как-то неуверенно произнес Антипов. «Но 2 МПД ты им выделишь». «Договорились. Тогда давайте продолжим. Что там у нас дальше?» Разбор полетов, обсуждение ситуации с Ямаситой, планирование сегодняшнего дня — все это заняло у нас еще 1,5 часа. А когда совещание наконец закончилось, и я отпустил всех заниматься своими делами, с места встали лишь 2. Святов остался сидеть. «Интересненько». «Э, народ!» — притормозил я уходящих. — «Пиво пили?» — «Пили. Вот и бутылки с собой заберите». — «Гражданский персонал сюда нужен», — проворчал Антипов, собирая тару. — «Точно тебе говорю». Курода промолчал, забирая остатки. — «Ну давай», — перешел я на русский, когда закрылась дверь за вышедшими из кабинета мужчинами. — «Что там у тебя?» — «Я по поводу своих бывших соклановцев. Вчера как-то не до этого было. В общем, во вторник прилетает мой бывший командир. Я думал, он дольше будет техников собирать. Он один прилетает. Точнее, не один, а вместе с моим другом и еще 2 человека, но при этом без техников. Причины есть? Может, ему помочь с чем-то надо? Причины? Он не хочет звать людей в неизвестность. Вот и летит своими глазами все увидеть. То есть ждет меня серьезный разговор. Я правильно понял? Да. Но оно того стоит. Если ты сможешь привлечь его на свою сторону, будут у нас и техники, и... В общем, люди будут. Погодь. Ты сейчас намекаешь на то, что этот твой бывший командир может привести с собой много людей. Не пару-тройку бойцов, а... Сколько? Охренеть. Он замялся. Я точно не знаю. Не в курсе, что там сейчас на родине творится. Тем более не знаю, что стало с остатками моего бывшего клана. Но из моей тысячи выжило порядка 300 человек, и как минимум сотни осталось без работы. Из них, думаю, не все рискнут податься в Японию. Но, зная Жень-Женя... Кого? Не понял я. Беркутов Евгений Евгеньевич. Жень-Жень. А-а, понятно, произнес я с улыбкой. А у меня Вась-Вась есть, закончил я не в попад. Но будем надеяться, что и Жень-Жень появится. Так вот, зная Жень-Женя и его хватку, набрать он сможет не меньше 30. И это бойцов. Техники, ну уж не меньше 10. Я-то с этой братьей не очень контачил, а ему по должности положено было. Не дай бог в 1000 у кого МПД не фурычит, или у МД манипулятор клинит. В общем, времени он с технарями проводил немало. Но и это еще не все. Об этом обязательно зайдет разговор, поэтому заранее предупреждаю. Прервался он, массируя лоб. Гражданские. Я не я буду, если он не присматривает за семьями погибших. Хоть одним глазком, пусть и не за всеми, но руку на пульсе он держит. Просто чтобы, если что, порекомендовать кому-нибудь работника или работницу. И вдруг без перехода закончил. Я ничтожество по сравнению с ним. Слабак. Как только все закончилось, в том числе и месть, я бросил свою старую жизнь, предпочитая не думать о прошлом, о тех людях, что в этом прошлом остались. В последний год я даже слухи о доме старался стороной обходить. А он нет. Он там до сих пор барахтается, пытается помочь, кому можно. Сжал он кулаки. Клана нет, кончился. А он как будто и не знает об этом. Тут он замолчал, уперев взгляд в руки. И шумно выдохнув через пару секунд, усмехнулся. Что-то я скис. В общем, глава, думай. Но учти, у Жень-Женя дома своя фирмочка есть. До твоей, конечно, далеко, но зато он там сам себе голова. Так что наниматься он к тебе не будет. Командир всю жизнь был частью чего-то большого, и я уверен, он не прочь это что-то вернуть. Но дома, — замолчал он, — даже и не знаю, как это сказать. Места заняты, — развел он руками. Даже если бы нас приняли в какой-нибудь клан, мы бы так до конца жизни остались пришлыми. Да и... А, неважно. Ладно, я надеюсь, ты понял тот сумбур, который я на тебя выплеснул. Пойду я, пожалуй, — встал он. «Не забудь, он прилетит во вторник. Уверен, ты сможешь его убедить присоединиться к тебе». «Уверен он. Наговорил тут разного, а мне теперь сиди, разбирайся. Но мужик этот Беркутов явно что надо. Хорошо бы было уболтать его. Эх, уверен он». «Ну и где эта скотина?» «Гора!» — крикнул я в который раз, не особо надеясь на результат. Сейчас я находился в гараже при базе и искал своего горе-водителя, хотя какой-то гараж, просто еще один ангар из тех, что ставится за пару дней. «Сакурай-сан!» Обернувшись на голос, увидел двух бойцов, сейчас одетых в комбинезоны. Один из них держал в руках саквояж с инструментами, а второй — несколько ключей и отвертку. «Вы моего водителя не видели?» — спросил я их. «Вон он!» — показал себе за спину тот, что с саквояжем. «За нами идет!» «Ну, слава богу!» 15 минут поиска окончились там, где и начались. «О, привет, босс! Уезжаем!» — произнес вошедший в гараж Гора. Он, кстати, тоже не порожняком шел. В данный момент он тащил в обеих руках канистры. Блин, даже злиться на него не получается. Да и не за что. «Что у тебя с телефоном?» — спросил я его. «Сломался». «Вот так взял и сломался?» «Нет. Сначала я на него сел». Синхронный хмык, раздавшийся от прошедших мимо меня мужчин, заставил его состроить виноватое лицо. «Ладно, заодно и телефон тебе купим. Давай шустрей с этим!» — указал я на канистры. «Что ты там хотел сделать? Поедем Майбах забирать!» «О-о-о! Уже бегу, босс! Дайте 5 минут, и я буду готов!» «Давай, давай!» — махнул я на него рукой, другой доставая мобильник. «Здрав будь, Василий! Ты где сейчас?» «О, там и будь, мы через 40 минут примерно будем мимо проезжать. Подберем тебя». «Нет, ничего важного, Майбах надо забрать. Ну и Порше домой отогнать». «Угу, давай. Хотя, знаешь, рассчитывай на час», — покосился я на Гора. по-любому в пробку попадем. Да, давай. Дорога туда, улаживание формальностей, подписание документов, ну и пройтись еще раз по автоцентру. Под конец, прикинув время на дорогу, я понял, что если хочу выспаться, то ехать мне предстоит прямиком домой. Подъезжая к кварталу Кояма, мы повстречали процессию, увидев которую Рымов, сейчас бывший за рулем Порше, даже притормозил. «Нет, ты глянь, шеф», — произнес он, глядя в боковое окно. «Бригада». В этом мире данное слово имело несколько иной, хоть и похожий смысл, более законопослушный и, в отличие от моего родного, международный. «Ну-ка, останови», — похлопал я Рымова по плечу, а когда он остановился, вышел из машины. Бригада шла молча. Мягкие лапы не оставляли следов на асфальте, ступая бесшумно. Опущенные к земле морды то там, то тут вскидывались вверх и вновь опускались вниз. Хвосты подрагивали в нетерпении. Они шли на сходку с соседним районом и не собирались отступать. Они не верили, что могут проиграть, ведь с ними был он. Заранее вздыбленная шерсть, грозные усы и хвост трубой. Великий кошачий кормчий вел свою армию на священную войну. Сегодня соседские псы познают пламя священной мести. Он заставит их вспомнить ту ночь, вспомнить и пожалеть, что не уступили ему дорогу. Я насчитал 14 крупных псов, идущих впереди, и еще 7 более мелких, сменящих сзади, ну и, конечно, Идзивару. Злобный кошак вел все это собачье воинство, находясь на передовой, слегка оторвавшись вперед, показывая, кто тут лидер и за кем именно все идут. И хоть бы одна псина тявкнула. «Решил разогнать процессию, шеф?» — спросил Рымов, выйдя вслед за мной из машины. «Это же свои, Василий. Пойду подсоблю. Ты, в принципе, можешь уже домой ехать, мне тут идти немного осталось». «Нет, чтобы я пропустил битву столетия? Не бывать этому. Явно подстраховать меня решил. Не верит, что для меня это безопасно». «Как знаешь», — засунув руки в карманы брюк, я направился в сторону ушедшей бригады. На место действия я подошел как раз к моменту встречи противников. Выстроившись фалангой, крупные представители собачьего племени нашей стороны сгрудились прямо напротив основной массы противника, а мелочь собралась чуть в стороне, готовясь ударить во фланг. Все-таки собаки не зря состоят в родстве с умнейшими представителями псовых — волками. Не останавливаясь, я прошел сквозь строй собачьих бойцов из квартала Кояма и остановился рядом с котом. «Мне кажется, усатый, или это твои кровники?» — задал я вопрос коту. Удостоившись в ответ взгляда Идзивару, стал свидетелем того, как кошак увеличивается раза в два за счет и так уже, казалось бы, вздыбленной шерсти. «Ну точно, кровники». Сразу давить яки соседских псов я не стал. Медленно увеличивая давление, давал ему уйти хоть с какой-то толикой достоинства. А вот только им это не помогло. Не успели. С громким мявком сорвавшийся с места кошак ракетой налетел на ближайшего противника, что и стало спусковым крючком. Последовавшие за котом псы, словно лавина, накрыли своих оппонентов, и это при том, что числом они даже несколько уступали. А вот те псы, что поменьше, стоявшие чуть в стороне, свою атаку задержали и напали как раз, когда строй противника рассыпался, сметая отдельных представителей врага. В итоге псы из квартала Кояма победили за каких-то 5 минут, даже чуть меньше, и это без особой моей помощи. «Ну ты герой!» — потрепал я за холку подошедшего ко мне Идзивару. «Лады!» — выпрямился я. «За проявленную храбрость и бесшабашность клановый кот Идзивару награждается килограммовой рыбиной. Награду приходить получать поутру. А теперь по казармам!» И словно услышав и, главное, поняв меня, собачье воинство, собравшись в одну большую толпу, потрусило в сторону квартала. Только Идзивару остался со мной, пристроившись рядом. Наутро Идзивару, как и обычно, сидел на моем заборе, но вид имел до неприличия довольный. И не спрашивайте, как это я понял, сам не знаю. А вот причина этого довольства, скорее всего... Да что уж там, без всяких, скорее всего, вот она, причина. Стоит в 10 шагах от кота и потирает щеку. «Что, рыжая, доигралась?» — спросил я Мизуки. «Я всего-то его погладить хотела», — проныла-то обиженно. «А он мне руку оцарапал и щеку». «Перестала бы ты уже приставать к нему». «Ну уж нет», — буркнула девчонка. он будет поглажен, затискан и зацелован. Это война!» — направила она руку с вытянутым указательным пальцем в сторону кота. На что тот совершенно индифферентно зевнул. У ворот школы меня дожидался не только Райдон, но и Аннеко. И я уже и не знаю, хочет ли она о чем-то поговорить или просто так здесь стоит. Как выяснилось, просто так. Поздоровалась, улыбнулась, прошлась вместе с нами до главного корпуса. А на большой перемене все-таки пригласила на ужин. Я уже который день ожидал чего-то подобного. И вот свершилось. Вопрос только, почему она, а не Райдон? Может, это тоже что-то означает? Например, из уст Анеко это может быть более официальная версия. Приглашение я услышал на входе в столовую, где девушка меня и подкараулила. Райдон отправился занимать стол, оставив меня один на один с блондинкой. В защиту парня можно сказать, что отправился он после выразительного взгляда сестры. Скорее всего, он и сам не в курсе того, что меня зазывают к нему домой. Вот блин, и что им от меня надо? Понятно, что хотят наладить хорошие отношения, но настолько близкие. Приглашать на семейные обеды и ужины — это, по-моему, перебор. А вот если есть какая-то цель, тогда да. Вот только что за цель? «Мне очень приятно твое приглашение, красавица», — перешел я на доверительный тон, раз уж мы наедине. Относительно, конечно. Но снующие туда-сюда ученики не интересовались нами, так что можно сказать наедине. Главное, не кричать, привлекая внимание. Но я все никак не могу разобраться с делами, а их у меня много. Буквально на каждый свободный час есть свое дело. И это не вранье. Если надо, я и вправду могу найти дело на каждый час. Жаль, немного сникла девушка. И вроде действительно немного, но все равно как-то не по себе. И как она это делает? «Надеюсь», — убрала она грустное выражение с лица, «в скором времени разберешься со своими делами». Но Синдзи-кун состроила она на показ строгое личико. «Необходимо учиться управлять своим временем, иначе ты так и останешься до конца жизни без девушки». Это она еще к чему? В смысле, будь она обычной девушкой, я бы понял. Даже не так, не будь этой странной ситуации с кланом Охаяси, я бы понял. А так... Наверное, я просто накручиваю себя, ищу тайный смысл там, где его нет. Вот черт, ну я дуралей. Пассаж про девушку не имеет смысловой нагрузки. Он просто переводит в шутку или, скорее, сглаживает первую часть фразы, дабы я не подумал, что на меня давят. Все-таки Анека умничка. И она действительно права. Порой некоторые дела необходимо отложить ради вновь появившихся. И обед с главой клана, в принципе, даже неважно какого, как раз из таких дел. Это уже я, зажравшаяся сволочь, смею игнорировать такие приглашения, хотя по факту это чрезвычайно глупо. А если присовокупить к этому то, что Охаяси от меня не отстанут? Хотя нет, такое возможно, но это может оказаться еще хуже. «Что-то в твоих словах есть», — произнес я задумчиво. «И Райдону, и мне было бы приятно, если бы ты пришел на ужин к нам. Что уж говорить про Ами, да и родителям ты нравишься». «Нравлюсь — это, конечно, хорошо. Где бы только время на этот ужин найти?» «Сегодня...» «Вот сегодня можно. Особых планов у меня нет. Хотелось бы, конечно, заранее разобраться с размещением и обеспечением новоприбывших людей, которых еще даже нет и которые могут и не появиться. Но данное дело не горит, и, по большому счету, мне и тех часов, что у меня будут до ужина, хватит. Все равно за один день я не управлюсь». Во вторник, как сказал мне вчера вечером Святов, у меня разговор, собственно, с самим Беркутовым, после которого и решится, будут у меня люди или нет. Проблема в том, что он как раз вечером и прибывает. В среду у меня ужин с главой клана Акэти, а в четверг с племянником Шмидта. Мне от него много чего нужно, но в основном боеприпас к МПД. А вот в пятницу я хотел навестить Ямаситу. Не для того, о чем вы подумали, чисто разведывательный рейд. Начать с отеля и закончить его домом. Заодно и решить, самому ли его кончать, или с привлечением людей. Если будет возможность, выберу второй вариант. Все-таки подобные наезды нужно давить показательно. Но если все окажется слишком сложно, я и первым вариантом удовлетворюсь. Значит, либо сегодня, либо в пятницу. Именно в эти дни намеченные дела не столь критичны. Но можно еще завтра. Не думаю, что Беркутов сильно обидится. Что ж, почему бы и нет, похрустел я шеей. Может, сегодня тогда? А то до пятницы у меня и вправду все дни забиты. Как и выходные, вздохнул я. «Мы будем ждать тебя сегодня к 8:00», — улыбнулась девушка, взяв меня за руку. «Пойдем», — к сегодняшнему бенто приложила руку Ами. Вернувшись домой после уроков, решил никуда не ехать. Могу я, в конце концов, выходной себе устроить, пусть и на несколько часов. Хотя, припомнив, сколько ехать до квартала Охаяси, плюс время на сборы, оставшиеся 2-2,5 часа, я могу разве что вздремнуть, а это зряшная трата времени. Ладно, пойду поработаю. Я, знаете ли, не считаю себя хуже Таро, а он вполне неплохо наловчился решать дела на дому. Сам обед у Охаяси я, пожалуй, описывать не буду. Все было, как и в прошлый раз. То же помещение, те же столики, такая же атмосфера. Даже люди за моим столом сидели те же. Вообще, на том обеде был лишь один интересный момент. Это когда я и младшие Охаяси сидели на веранде, попивая чай и наслаждаясь японскими сладостями. Хотя я, как ни крути, все-таки больше любитель европейских. Самый младший Охаяси Хироши, кстати, тоже с нами был. Забавный парень. Он, как хамелеон, в разной обстановке вел себя соответственно. На обеде стоически терпел сюсюканье матерей, с нами был веселый и шебутной. И если это еще куда ни шло, то вот его поступки на дне рождения сестры ясно показали, что парень ведет себя в соответствии с обстановкой и окружением. Вы, наверное, скажете на это, что он ребенок аристократов, и это нормально. Я же скажу, что вы просто не видели эти переключения своими глазами. Он не просто менял свое поведение, что для 8-летнего мальчика уже необычно. Он действительно переключался. Щелк! И он извергающий веселье и действия ребенок. Щелк! И вот истинный сын главы клана. А ведь это самое простое. Общество взрослых людей, его ровесников, моих ровесников, опять взрослых, одиночек, группа людей, знакомых различных возрастов, незнакомцев, и это только общество, а ведь есть еще и ситуации. Короче, либо этот парень 8-летний гений с сознанием взрослого, либо самый сумасшедший из всех, кого я встречал в этом мире. Даже Мизуки ему в подметке не годится. Но на всякий случай с таким человеком лучше дружить. А еще лучше держаться подальше. Так вот, сидя на веранде, мы пили чай и играли в карты. Сен подошел незадолго до конца партии, наблюдая, как бедняжка Анеко уже в который раз, скажем так, не может выиграть. «Мистика какая-то!» — проворчала проигравшая девушка. «А ворчливая Охаяси Анеко — это, я вам скажу, милейшее зрелище». «Все в пределах нормы!» — усмехнулся Райдон. «Вот если бы ты выиграла, тогда была бы мистика!» — произнес он, схлопотав за это сердитый взгляд старшей сестры. Правда, ничуть не впечатлился. «Ну-ну!» — подал голос, стоящий чуть в стороне Сен. «Все не так запущено. Случается, что и она выигрывает!» И, отведя взгляд, дополнил. «Иногда». «Брат!» — воскликнула Анека возмущенно. «Надо почаще с ней в карты играть». «А мы с Синзи выиграли 7 раз подряд!» — подняв руки, крикнул Хироши. «Хотя гордиться тут нечем, не знаю, как у мальчишки, а мне банально шла карта. Повезло». «Да ты супер-игрок, Хиротян!» — улыбнулся Сен. «Да, я супер-пупер-игрок!» «Ладно, ладно», — произнес, посмеиваясь Сен. «Но время, к сожалению, вышло, и вам сами пора готовиться ко сну». «А может, еще посидим?» — законючила Ами. «Ну...» — протянул мальчик. «Хироши!» — слегка охладил тон Сен. «Щелк!» «Хорошо, брат!» — как-то очень резко успокоился Хироши. «Мы идем!» «Пойдем, Ами!» «Хиротя!» «Ами!» «Да иду я, иду!» — надулась та в ответ. «Это 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. 4 года разницы!» А в детстве подобная разница увеличивается чуть ли не вдвое и имеет немалое значение. Страшный человек этот Хироши. «Ну что ж», — произнес Сен, когда брат с сестрой скрылись из виду. «Еще партийку». За Анеку было чертовски любопытно наблюдать. Проиграв 3 раза подряд, сейчас она представляла собой человека, осознающего, что проиграла в 4-й, но так и не сдавшегося. Мне прям захотелось помочь ей хоть раз, ну, не знаю... Не проиграть хотя бы. Интересно, как она будет выглядеть в этом случае. «Скажи, Синзи-кун», — произнес Сен, наблюдая, как Анеку перемешивает колоду. «Как ты смотришь на то, чтобы съездить с нашей семьей на горячие источники?» «Вот так-так. Ничего себе предложение. Это уже ни в какие ворота не лезет. Предложить простолюдину с неважно какими перспективами поехать отдыхать вместе с главной семьей великого клана?» «Тоньше надо работать, Охаяси-сан, тоньше. Уж не знаю, чего вы хотите добиться, но после такого предложения я буду вдвойне осторожен и осмотрителен». «Положительно смотрю», — кивнул я. «Только времени, к сожалению, нет, совсем нет. Еще ближайшие недели три не будет». «Ты знаешь, Синзи-кун, начальственному человеку необходимо уметь находить время для выходных. Иначе можно и ошибок наделать от усталости». «Знаю, сен-сан. Очень хорошо знаю». И все. Молчим. Порой это говорит гораздо больше, чем слова. «Так, может, съездим как-нибудь на выходных?» — не выдержал Райдон. «Увы, Рэй, вот уж что у меня забито, так это выходные. Один день куда ни шло, но потерять два я себе позволить не могу». «Но ведь дела не будут длиться вечно», — подала голос Анеко. «А на горячие источники можно съездить и через месяц. Так даже лучше будет. Погода еще теплее станет». «Хм, забавно. Похоже, от меня не собираются отставать». «А раз так...» «Может, даже раньше, Анеко», — ответил я ей. «Как все утрясется, я и сам собирался сгонять отдохнуть». И это, как ни странно, почти правда, в той части, где говорится про отдых. Так почему бы и не на источнике, пусть и с Охаяси? Главное, обсудить этот вопрос с Кояма, в конце концов, это и их касается, в какой-то степени. «Вот и отлично», — улыбнулась девушка. «Тогда, как разберешься с делами, сразу сообщи нам». «Прошу прощения», — осадил я ее, натянув на лицо дежурную улыбку. Умная она все-таки девушка, но, тем не менее, все еще учится. Вот так в лицо говорить незнакомому, по сути, человеку, чтобы он докладывал им о том, что у него с делами творится. Ладно, Рэй, ему можно, но с Анеку у нас хоть и хорошие отношения, но не настолько. В моем мире эта фраза достаточно невинная, да и здесь ничего такого не предполагает. Но в данной ситуации и данном окружении... Ладно, если бы я комнату убирал или еще что-то незначительное делал, тогда да. А вот заявить подобное владельцу немаленькой фирмы с неизвестно какими делами... Да и к черту высокую материю и этикет! Какого хрена она что-то требует от меня в подобном тоне? «Извини», — практически прошептала девушка, опустив глаза. «Но хоть поняла все сходу, и то хлеб». «И правда, извини ее, Синзи-кун», — вступился за сестру Сен. «Просто ты ей нравишься, вот она и поторопилась», — усмехаясь, закончил он. «Брат!» — возмущенно воскликнула Анеко. «Не говори таких смущающих вещей!» «Что ж, Сен, ты прав. Переведем все в шутку». «Вот оно как!» — протянул я. «Синзи!» «Моя старшая сестренка так выросла!» — смахнул несуществующую слезу Райдон. «Да чтоб вас, извращенцы!» — вскочила девушка и, отряхнув, а заодно и поправив юкату, гордо удалилась, удерживая на лице возмущенное выражение. «По-моему, женское население Японии говорит так, когда им просто нечего сказать. Почти зайдя в дом, принцесса клана обернулась и, наставив на нас указательный палец, произнесла «Шулеры!», после чего исчезла в доме. «Каждый раз после проигрыша в карты», — заметил Сен, покачивая головой, — «все заканчивается одним и тем же словом». «Ну да ладно», — вздохнул он и, посмотрев мне в глаза, продолжил. «Не обижайся на нее, Синзи. Она действительно относится к тебе хорошо и просто поторопилась с высказыванием. Не стоит, сен-сан. Я все понимаю. Это вы меня извините, как-то резко я отреагировал». Прикрыв глаза и обозначив кивок головы, наследник клана вернулся к прерванной теме. «В целом, как я понял, ты не против съездить с нами на горячие источники», — произнес он полувопросительно. «Совершенно не против», — соврал я, усилием воли давя желание поморщиться. «Неприятие вранья — еще один минус ведьмачества. Абсолютом в этом смысле сложнее всего, но хоть не критично. Впрочем, надо было как-то иначе построить фразу». «Замечательно. Еще одна улыбка. Вообще, Охаяси — жутко улыбчивые люди». Это я так сиронизировал, если кто не понял. В таком случае будем ждать, когда дела позволят тебе отправиться с нами на отдых. «Мы подъезжаем, шеф», — донесся из мобилы голос Святого. «Если у тебя есть время, можем прямо сейчас зайти». «Интересно, Беркутов что, даже умыться с дороги не хочет? Ну или там пивка выпить, снять усталость?» «Да, я свободен сейчас, подходите». Положив на стол телефон, встряхнулся. «Поразительно, я даже немного нервничаю». «А все почему? Все из-за Святого. Накрутил себя, что даже я напрягся. А по сути, ну, будут переговоры неудачные, что? Переживем?» Зашедший вместе с Сергеичем мужчина впечатлял. Фраза «пес войны» сама собой пришла мне на ум. 40-летний примерно мужчина с обветренным, испещренным морщинами лицом смотрел на мир вечно прищуренным, словно он стоит против ветра, взглядом. Одет он был в черный деловой костюм, и, несмотря на досужее мнение, что на военных любая гражданская одежда смотрится словно пиджак на козле, ему костюмчик шел. «О, добрый день, Евгений Евгеньевич», — поздоровался я на русском, закрывая ящик для документов. «Прошу, присаживайтесь». «Сергеич, кликни там кого-нибудь, пусть чай принесут». «И...» — уставился я с вопросом на вновь прибывшего. «Кофе», — ответил Беркутов. «И кофе». Кивнув, Святов вышел из кабинета. «Я, конечно, слышал о твоем возрасте, но не думал, что ты настолько мал». Я аж чуть не поморщился. Понятно, что меня провоцирует, но настолько грубо. Кто тут к кому, в конце концов, наниматься пришел? Пусть даже не наниматься, но надо же иметь хоть талику вежливости. Стоп, хорош брюзжать, надо сесть, наконец, за стол. Вот что делают 8 лет в Японии. Совсем одичал. Не так уж он и нагрубил. В пределах разумного. «Давайте сначала определимся, чего мы хотим друг от друга», — произнес я, проигнорировав его слова. «Тоже в какой-то мере грубость». «Ну, давай», — и замолчал. «Предлагает мне начать?» «Хм. Что ж», — потер я переносицу. «Мне нужны верные люди. Те, кто присягнет мне, когда я получу герб». Это ему толстый такой намек. «Бойцы, техники в широком смысле слова». Логисты, водители, секретари, кто угодно, кому я смогу доверять. Работу уж, поверьте, я найду всем. И сразу поправился. Возможно, не сразу, но обеспечение на это время я возьму на себя. Теперь моя очередь молчать. Посмотрим, что он ответит. Ответил он вытащенный из кармана пачкой сигарет. «Не против?» «Ты глянь, уже лучше». «Да, конечно», — пододвинул я к нему пепельницу. Он закурил. Выпустив дым от первой затяжки в потолок, задумался. «Знаешь», — начал он наконец, — «довольно трудно выразить словами то, что я хочу от тебя получить. Особенно так, чтобы я не побежал вам это сразу демонстрировать», — усмехнулся я. «Да, где-то так», — улыбнулся он в ответ. «Святов рассказывал тебе о ситуации с остатками моего клана?» «Совсем немного. Хотя нет, пожалуй, ничего. Про сам клан я вообще от него мало что слышал». «Ха. И так повсеместно. Люди, которые раньше считали друг друга чуть ли не семьей, стараются не вспоминать прошлое. А ведь бывшие соклановцы и их дальнейшая судьба — это самое прошлое бередят. Вот и получается, что все позабыли друг о друге. Никто не смотрит назад, стараются не думать о будущем. Только забыть о том, что нас связывало, довольно сложно». И это только социальная часть проблемы, а есть еще и финансовая. Слишком многие так и не смогли устроиться в новом мире. Не знаю, как там с родами, а вот простолюдинами правит безнадежность. Я не говорю за всех, многие вполне неплохо устроились. Но вот те, кто не смог... Это, кстати, в основном гражданские. Особенно не подфартило женам убитых бойцов. Эх, не знаю я, как это словами сказать. Хреново остаткам клана. Просто хреново. Я же хочу, чтобы те, кто рискнет, вновь почувствовали за спиной... Нет, не силу. Это наша задача — дать тебе силу. Надежность? Ну, это само собой. Чувство локтя? Да, весь перелет думал, как это сказать, но так и не надумал. Усмехнулся он с горечью. Я понял вас, Евгений Евгеньевич. Да? Спросил он скептически. Еще бы мне не понять. Я столько лет был частью ведьмачьего корпуса, а потом, блин, уволился. Но ему-то об этом не скажешь. Да, — ответил я, ухмыляясь, как бы намекая на некую тайну. У меня очень хорошее воображение. И что ты мне скажешь на мои слова со своим воображением? Тонкий момент. Я не бросаю своих людей, — произнес я, немного подумав. Никогда и ни в чем. А вот локоть вы можете почувствовать только сами. И, заметив, как задумался русский, решил немного пояснить. Тут все дело в доверии. Я в любом случае не оставлю своих людей. А вот доверять мне или нет, только от вас зависит. Доверитесь, почувствуете... целостность? Нет. И что бы я ни делал, вы так и останетесь наемными работниками. Я понимаю, — поднял я руки, — что доверие не приходит с бухты-барахты, но вот так взять и доказать, что я достоин, я не могу. И, потянувшись за своей пачкой сигарет, добавил, — никто не может. И, видя, что Беркутов не собирается пока отвечать, закурив, продолжил. Но это все так, философские рассуждения. В любом случае, все станет понятно лишь со временем. Действительно, отмер Жень-Жень. Давай поговорим о более приземленных вещах. Именно этот момент выбрал Святов, принеся, наконец, заказанный чай и кофе. «Во, видал?» — обратился я к Беркутову. «Даже адъютанта нет. А все почему?» «Режимный объект, тудыть его!» — разрядил я немного обстановку. «Надо бы все-таки поставить наряд по штабу. Хоть будет кому мне чай носить». «Зачем плодить сущности?» — заворчал Святов. «Пусть лучше на полигоне вкалывают, и так людей мало. А чай мне ты будешь носить? Обойдешься и без чая. А приказ какой передать? Пока рация обходился». И ладно», — махнул я рукой. «Но как только наберем достаточно людей, твои отмазки уже не пройдут». Через всю жизнь я пронес воспоминания о 5 нарядах подряд по штабу. И чтобы я после этого кому-нибудь упростил жизнь? «И сколько у тебя всего бойцов, если не секрет?» — спросил бывший тысячник, делая глоток кофе. «Даже не знаю. Говорить нет. В принципе, если кто-то задастся целью, он и так все узнает. Ну, пусть не все, но уж количество людей у меня точно. На данный момент чуть больше 60-ков, плюс 2 офицера. Не очень много. Я их всего месяц собираю. Активно собираю», — поправился я. «Все равно не очень. Блин, Евгений Евгеньевич, вы меня на откровенность провоцируете? Вот примите мое предложение и поймете, насколько неправы. А пока давайте поговорим о том, что я вам могу предложить». «Ну, давай». Я уж было начал перечислять, когда подумал. «Какого черта?» «Знаете, а давайте вернемся к этому разговору после того, как Сергеич, — кивнул я на него, — устроит вам небольшую экскурсию по нашей базе. Заодно и введет вас в курс дела». Думается мне, что он не рассказывал о наших делах Беркутова, пока вез его сюда. «А также пояснит, что я могу дать вам с практической точки зрения. А вы решите для себя, какие требования предъявлять мне. Как вы смотрите на это?» Переведя взгляд с меня на Святого и обратно, наш гость хмыкнул и, задумавшись на пару секунд, кивнул. «Принимается. Думаю, так и вправду будет лучше. Сейчас мне, наверное, лучше подождать пару минут за дверью?» — спросил он иронично. «Будьте так любезны», — ответил я доброжелательно. Подождав пару секунд после того, как закрылась дверь, я обратился к Святову. «Я, если честно, не верю, что он побежит кричать на каждом углу о наших темных делишках, но и вот так взять и все рассказать будет банально против правил. Тут даже не в недоверии к нему дело. Хотя намекать можешь». «Понятно. Только, шеф, я ж по большому счету мало что знаю. Не интересовался. Только то, что относится к военной сфере». «А должен был», — качнул я головой. «Пусть не вникать, но держать руку на пульсе должен. Не время для урока, конечно, но, блин. Вот ты знаешь, сколько я трачу на покупку боеприпасов?» «Примерно», — ответил он мне неуверенно. «Оки. А сколько я могу потратить на это?» И молчание было мне ответом. «Ты, наверное, сейчас думаешь, что знать подобное — работа финансиста?» «Где-то так», — по-прежнему неуверенный ответ. «Правильно думаешь. Но ключевое слово в этом предложении — работа. А вот ты мог хотя бы со мной об этом поговорить, чтобы знать, на что можно рассчитывать в следующем месяце. И нельзя ли к этому добавить еще что-нибудь? Ты не настолько далеко от начальства сидишь, чтобы игнорировать подобные сведения. Прямо скажем, ты один из моих ближников, и именно из-за подобного отношения я не могу скинуть часть работы на других. Начинай уже в конце-то концов выбираться из скорлупы сотника. И главное, был бы ты дураком, так ведь нет. Ладно, иди», — махнул я рукой. «Если управитесь за, — прикинул я, — 2 часа, возвращайтесь. Если нет, найдешь, где ему переночевать. Главное, не торопись». «Будет сделано». «Да не напрягайся ты так. Нормально все. Времени на развитие у тебя полно. Если что, к уроде обратись. Этот засранец мне уже пару докладов настрочил и вполне годную смету на следующий месяц». «Понял, шеф. Постараюсь», — уже менее мрачно ответил мне Святов. 2 часов им хватило. В тот момент, когда постучали в дверь, я разговаривал с Акеми, обсуждая подготовку к выходным. «Секунду», — сказал я в трубку. «Да, входите». И сколько он запросил в этот раз? Когда зашли мужчины, приложил палец к губам, призывая к тишине. «В принципе, немного, но тенденция удручает». «Чертов полицай, ему и надо-то всего лишь смотреть в другую сторону, образно говоря». «Похоже, жердяй не понимает, что может лишиться и этого заработка. Хрен с ним. Хотя, знаешь, передай ему, что мы прекращаем сотрудничество с ним». «Нет, что ты, это уже чересчур». «Просто передай ему, и все». «Ну да, понимаю. А вот он не понимает, что я понимаю». «Да неважно. Не волнуйся, все будет нормально». «Да, гарантирую». «Все. До встречи». И, нажав на отбой, посмотрел на ждущих мужчин. «Да», — выдохнул я. «Хотел сказать гораздо больше, уже и воздуха в легкие набрал, но как-то слов не нашлось». «Вот такие дела. Ладно, давайте вернемся к нашему с вами вопросу. Скажите, Евгений Евгеньевич, вы смогли понять, что я могу предложить вам? Хоть примерно?» «Примерно смог», — постучал он по подлокотнику кресла пальцем. «Тогда спрашивайте». И первый вопрос, который он задал, лежал отнюдь не в военной сфере. «Скольких людей ты сейчас сможешь принять?» Показательным словом было «сейчас». «Умный дядечка». «Предположу, что вы имеете в виду гражданских?» Приподнял я бровь и, дождавшись кивка, продолжил. «Без, скажем так, впадания в крайности около 200 семей. Это те, кому только предстоит найти работу, то есть, называя все своими именами, балласт. Рано или поздно я всех пристрою, хотя скорее рано, чем поздно. Нет, если просто выплачивать какую-то сумму каждой семье, я и больше смогу обеспечить, но это, как вы, русские, говорите, работа для галочки». «Немного не так, но я понял». «Знаю, что не так», — хмыкнул я, — «но матом предпочитаю не ругаться». «Это до первого боя насмерть». «Ну вот что ему ответить?» «Хм, командир», — многозначительно поморщился Святов. «Даже так?» — удивился его бывший соклановец. «А ты не говорил», на что получил пожатие плечами. «Понятно». «Вот именно. Ты еще не с нами, и некоторые вещи тебе знать не положено». «Евгений Евгеньевич». «А? Да-да. Что насчет бойцов? Сколько потянешь?» «Говорить все, что у вас есть, пожалуй, не стоит. Но и усредненное число тоже». «А сколько я на самом деле потяну? 1000?» Прикинув и так, и этак, понял, что нет, не потяну. «Не сейчас». 500? «Уже ближе, но бюджет мой будет тужиться не по-детски. Это не говоря о том, что мне сейчас столько не надо». 400? 300? Прикинув, куда я могу распихать людей, решил, что 300 – самое то. Идеальное количество, можно сказать. 300 человек», – ответил я наконец. «Это касаемо только бойцов. Гражданский персонал идет по другой статье». «Хм. Это, конечно, лишь любопытство, но... А сколько надо?» «Это смотря что за люди. Но если брать бывших гвардейцев клана, то как раз 300». «То есть принять ты и больше можешь?» «У него что там, сотни бывших гвардейцев сидят?» «До 500», — был мой ответ. «Но при этом мне придется искать им работу». «Что, прости?» — не понял он. «Князя кормит дружина. Слышали о таком выражении?» «Странно, что ты слышал», — покачал он головой. «Я могу и японский аналог выдать», — пожал я плечами. «Ясно. Что ж, тут я все понял. Тогда такой вопрос. Что насчет МПД?» «Не понял. Уточните». «Еще сможешь достать?» Какой-то вопрос непонятный. Он бы еще спросил, смогу ли я вообще их оружием обеспечить. «Хе, достать смогу», — почесал я кончик носа. «А смысл?» «Я могу, если мы договоримся, сагитировать на переезд десяток бывших тяжелых пехотинцев. И то, что они выжили в войне, немало говорит об их опыте. Только полностью показать свой потенциал они могут лишь с МПД». «Все равно не понял. У меня 20 доспехов дожидаются своих хозяев. Зачем ему еще? Или Святов не говорил ему, что русские, пока еще военные, не собираются здесь оставаться? Странно, должен был бы. Ладно, подыграю ему». «Достать не проблема. Проблема содержать. Хотя и это решаемо. Но должен предупредить, я не могу достать что угодно. Лишь то, что будет в наличии у продавца. Это если брать что-то нормальное». И, видя некоторое непонимание на лице Беркутова, пояснил. «Есть два рынка – теневой и официальный. Оба градируются на ширпотреб и то, что действительно стоит брать. На теневой рынок у меня нет выхода вообще, а вот на официальном рынке, благодаря связям, я могу отовариваться в элитном салоне. А вот только заказывать там мне что-либо бесперспективно. Из-за аристократов я всегда буду в конце очереди. Правда, все не так плохо, там и без заказов есть, из чего выбирать. «А разве Кояма не могут помочь с заказом?» — спросил Святов. «Мне как-то не хочется платить долги на ровном месте», — поморщился я, — «пусть и небольшие. Там и так все непросто». «Ладно, с этим разобрались. А что насчет МД или БР?» «Я ж чуть не подавился». «Беркутов, окстись! То есть, прошу прощения, Евгений Евгеньевич, но нахрена нам МД, а тем более БР? Где и, главное, против кого нам их применять?» Про главную проблему я даже не заикнулся, и того, что сказано, хватит. «Ха! По-другому спрошу. Тебе пилоты нужны?» «Ядрить-колотить. А вот и главная проблема». «Конечно. А у вас есть?» «Само собой. Только где ты их применять будешь?» — спросил он, усмехаясь. «Да уж как-нибудь найду им дело». «Поясню, если кто не понял. Купить шагающую технику, конечно, непросто, но даже я без всяких связей смогу достать парочку средних МД. Да, они будут отстойного качества и не лучших моделей, но как факт. Но проблема даже не в этом, а в том, что управлять ими просто некому». Достать обученного пилота проблематично даже со связями. Многие и не заморачиваются на этот счет, а просто отправляют своих людей на учебу. Весьма дорогую, к слову сказать. И да, есть и такие заведения. Какие-то для аристократов, какие-то нет. Но одно точно, обычных людей, не аристократов, учат только в том случае, если их отправили туда хозяева, то есть тех людей, которые уже обеспечены рабочим местом. Есть еще армия, но там тоже не все просто. Да и честно скажите, вот уволились вы из армии, и у вас есть тот или иной опыт вождения шагающей техники. Куда вы пойдете? В какую-нибудь фирму, компанию, корпорацию, где вы будете иметь только деньги? Или к аристократам в род или клан? Причем место слуги рода или члена клана вам будет обеспечено. Для простолюдинов ответ очевиден. Вот только мало тех простолюдинов. Лично я рассчитывал получить пилота только после герба». «Ну так как насчет техники?» — переспросил Беркутов. «Если будут пилоты, будет и техника», — проворчал я. «Моя фирма может иметь 80 тонн шагающей техники. Это либо два средних МД, либо, в общем, в пределах легкого БР». Еще совсем недавно я по ошибке считал, что предел Шиду-Темору — это два средних МД, либо один легкий БР. Оказалось, спасибо Танаке просветил, предел не количество техники, а ее тоннаж и класс. Моей фирме доступны первые три – легкий МД, средний МД и легкий БР. Всего их шесть, и дальше, как вы уже поняли, идут тяжелый МД, средний и тяжелый БР. Предел для частной организации – четвертый класс, это в Японии. В некоторых странах и пятый возможен. То есть, что бы я ни делал, пока у меня нет герба, мой предел – тяжелый МД. Пофиг, в принципе. Пользоваться-то всей этой лабудой все равно негде. Но так будет не всегда, и пилоты мне кровь из носу нужны. 80 тонн, — произнес Жень-Жень задумчиво. Это 4 легких МД. Побольше, — поправил я его. Французский АХ-30 в 10 тонн укладывается. Это если не вспоминать братьев Кадзухиса с их апгрейдами. И что тебе толку с этих скорлупок, — поморщился русский. В чем-то он прав, конечно, но... Ну да не будем спорить. Я для примера. Разве что для примера. А он, похоже, не любитель мелкашек. Ладно, с этим тоже разобрались. Не-не, погодь, что там с пилотами? Договоримся, будут, решил он съехать с темы. А сколько? И почему их... Почему они не нашли себе работу? Четверо, ответил он нехотя. И потому, что не берут. Тут он решил все-таки пояснить. Все пилоты клана погибли, а они выжили. Потому что не участвовали в войне. Точнее, в ее апогее, когда все и погибли, а главный род был истреблен. Я не могу рассказать тебе, в чем там дело, но, уверяю, они не трусы. Наоборот, у них было задание, и они выполнили его до конца, зная, какую репутацию могут заработать в будущем. «Лады», — произнес я, пробарабанив пальцами по столу. «Эти пилоты могут стать идеально преданными подчиненными для рискнувшего принять их. Блин, это ж будет катастрофа, если я не смогу завербовать этого тысячника». «С этим понятно. Еще вопросы?» Вообще-то я рассчитывал уделить Беркутову примерно час, и еще часик завтра, и послезавтра. Короче, действовать медленно, но методично. А в итоге эта въедливая сволочь продержала меня 2,5 часа, и как итог возвращался домой я в самый час пик. Так что удивляться той охренительной пробке, в которой я простоял еще 2 часа, нечего. О, что я только не успел сделать от безнадеги и скуки за это время. Но лучше бы я лег спать вместо этого, ведь завтра с утра мне на работу, фу, в школу. Стоя у себя в прихожей, я смотрел вглубь дома и пытался понять, что же мне не нравится. Нет, опасности я не чувствовал, это было нечто иное. А когда понял, тяжко вздохнул. Старею, что ли? Ибо напрягла меня тишина и пустота. На базе, несмотря на ту гору волокиты, которую мне приходилось решать, все же было веселее, не так тоскливо, точнее, совсем не тоскливо. И что на меня нашло? Надо пойти ужин приготовить. Хотя к черту переживу. Ночь на дворе, а мне завтра еще вставать рано, в школу идти. Звонок в двери застал меня на кухне, когда я варил себе кофе. То ли это все фигня, что кофе сон отгоняет, то ли на меня он не действует, но я никогда не заморачивался на сей счет. Пройдя в прихожую и открыв дверь, уставился на посетителя. «Доброй ночи, Кагами-сан. Что-то случилось?» Женщина была одета в светло-фиолетовую юкату и держала в руках коробку для пикников. «Скажи мне, Синзи, а ужинал ли ты сегодня?» — произнесла она строго и немного раздраженно, и заботливо. «Я такой тон только от матери и слышал, еще в той жизни». «Нет, Кагами-сан, не получилось сегодня. Хотел вот...» — махнул я куда-то за спину. «Да поздно уже». «Что ж, разогреть?» — слегка приподняла она коробку, которую держала в руках. «Будет недолго». «И хотел бы?» — не смог прогнать. «Великая вы женщина, Кагами-сан», — сказал я, посторонившись. «Просто женщина, Синзи», — ответила она, заходя в дом. «Просто нормальная женщина». Пока я ужинал, Кагами возилась на кухне, готовя, судя по всему, салат, заодно расспрашивая о жизни моей тяжкой, но так, лайтово. Когда я последний раз нормально ужинал, например? Или не буянит ли шина в школе? А вот при словах о выходе новой коллекции какого-то там кутюрье от Кагами повеяло чем-то... Даже не найдусь, как это сказать. Правда, длилось это недолго, но достаточно, чтобы я уловил. Наверняка у ведьм, мастериц, работы с чужим организмом есть специфическое название для подобного явления. Мы же, мужики, просто знаем, что если почувствовали что-то такое, это значит, что где-то рядом находится беременная женщина. У Акэти не было своего квартала, но особняк в центре города, тем не менее, стоял на родовых землях. Да и ближайшие дома, я уверен, заняты членами клана. Подъехав к воротам на своем новеньком майбахе, я был сопровожден привратником в дом, где меня провели в гостиную и оставили наедине с самим собой. Правда, ненадолго. «Добрый вечер, Сукурай-кун!» В гостиную зашел молодой парень. Если не ошибаюсь, Акэти Такечико, наследник клана, 20 лет. «Рад приветствовать», — произнес он с полуулыбкой на губах. «Как дорога? Не устали? Может быть, чаю?» «Буду вам признателен, Акэти-сан», — склонил я голову. После моих слов Такечико отодвинул дверную панель, возле которой стоял, и негромко отдал распоряжение. «Ну а пока, может быть, расскажешь немного о себе? Не каждый день встречаешься с ребенком, самостоятельно создавшим и удержавшим такую компанию, как Шидо Темору. Лесть — это хорошо. Значит, меня недооценивают. Зачем тогда вообще пригласили, интересно?» Проговорили мы 40 минут. Конечно, я не стал изливать ему душу и рассказывать о себе чересчур много. Зато завалить бессмысленной для него информацией, надеждами и предположениями развития интернета в будущем, разными техническими нюансами IP-технологий — это да, это я сделал. И даже получил удовольствие, наблюдая за выражением его лица при этом. Не то чтобы он морщился, но вот момент, когда он перестал даже стараться понять, о чем говорю, уловить я смог. Но все кончается. Кончился и мой словесный понос. А ознаменовался он приходом служанки, сообщившей, что ужин готов, и нас ждут в малой столовой. На ужине, кроме меня и главы клана, также присутствовала одна из его жен и старейшина, отец главы. Как так получилось, что при живом отце Акэти Юцуки стал главой, я не интересовался, потому, соответственно, и не знаю. А вот то, что его жена Акети Акако, физиономист и психолог, будет присутствовать здесь, я подозревал. И мне это, конечно же, не нравилось. Хорошо, хоть не забыл порасспросить Кагами об этой семейке, а то совсем бы безоружным был. Сын главы, кстати, ужинать с нами не остался. «Приветствую, Сакурай-кун», — произнес глава клана, сидящий во главе стола. «Прошу», — указал он на свободное место. Минут пять меня изводило нелепыми и детскими вопросами о Како, пока ее муж наконец-то не подал голос. «Скажи мне, Сакурай-кун, на чем основана твоя уверенность в том, что ты удержишь бразды правления Шиду Тимору?» «Ну ничего себе у него вопросики». «Я не совсем понимаю причину вашего вопроса, Акети-сан», — признался я после пары секунд раздумья. «Уверен, вы не стали бы задавать праздных вопросов, и ваш вполне корректен, поэтому прошу прощения за незнание наверняка прописных истин», — закончил я ровно. «Аристократические рода не доверяют бумажкам, Сакурай-кун», — ответил мне старик, сидящий по левую от меня руку. «Мы заключаем договора с личностью, которая и несет ответственность за нарушение договоренностей». «Хоть и без бумаг в наше время не обойтись», — грустно добавила Акако. А я прям взял и поверил в ее грусть. В любом случае, ответ был более чем понятен. Показательным моментом тут может служить Англия, которая во Вторую мировую нарушила парочку незакрепленных лично правителями договоров. Это только то, что мне известно из истории. И ведь ничего страшного им за это не было. «Что ж, спасибо за пояснение, Акети-сан», — кивнул я старику. И, переведя взгляд на его сына, продолжил. «Отвечая на ваш вопрос, позвольте задать свой. Что мешает родам, которыми вы управляете, устроить сёгунат в отдельно взятом клане?» Негатива на мои слова вроде как не было, но сколько же всего он хотел мне ответить. В частности, я уверен, пояснить разницу между аристократами и простолюдинами, задвинуть лекцию про честь и долг, да и по мелочи всякого наговорить, но промолчал. И, судя по одобрительной мине, понял и принял. Хотя главного я, конечно, не услышал бы. Репутация. Какой смысл быть членом клана, если на этот клан все плюют с высокой колокольни? А что еще остается делать с ним, если глава довел до подобного? Но я надеюсь, Акети Юцуки понял, что я имел в виду. В Шидо Тимору глава я, и мне не нужны для этого какие-то бумажки. «Достойный ответ», — качнул он головой вниз. И неожиданно перевел тему. «Попробуй эти креветки, Сакурай-кун. С блюдами Кагами-сан, конечно, не сравнятся, но тоже достойно получились». О том, что он до сих пор обдумывает мои слова, говорит то, что сам он эти креветки не пробовал и вроде как советовать не мог. Не таскал же он их с кухни перед ужином. За следующие полчаса ничего значимого не произошло. Все задаваемые мне вопросы были в лучшем случае обычными и не несли какого-то важного смысла. Понятно, что меня сейчас читают, пытаясь составить психологический портрет, оттого и вопросы, скажем так, разные. Мне только одно интересно, они понимают, что для меня это выглядит нагловато? Или думают, что я не в курсе роли Акети Акако? Да и без нее. Довольно важный, между прочим, вопрос. Короче, полчаса я отбивался от нападок семейства Акети, пока не случилось следующее. «Дядя Юцуки!» — услышал я за спиной голос некой радостной особы. Уж не знаю, чему она там радовалась, но первое, что она сделала, это подбежала к главе клана. Так как Юцуки сидел напротив меня, а вход в столовую был позади, то понять поначалу, что за незнакомец сидит за столом, она не могла, да, похоже, и не старалась. А вот я немного оскорбился. Не тому, что на меня не обратили внимания, а тому, что глава клана позволяет так нагло прерывать деловой ужин, то есть ценит меня тут не сильно. Обидно. Но я парень терпеливый. Последнее время. А вот девушка подбегает к своему дяде, обнимает его, целует в щеку, распрямляется и поворачивает голову ко мне. Хлоп! Обморок. Впрочем, глава успевает подхватить безвольную тушку. «Хм, надо же, действительно работает. А я и не верил», — произнес Акети Юцуки. «Пипец». «Нашлась, похоже, и на нее управа», — усмехнулся старейшина. «Подставили весельчаки хреновы. Только я не берусь сказать, кого именно. Шутники, мать. Плевать им на контракт. И на меня плевать, я для них никто. Узнать бы, что они решили по поводу договора. Меня бесит, что мне приходится тут расшаркиваться перед ними, даже не понимая, нужно ли это еще. А если нет? Меня тут ниже плинтуса опускают, а я могу лишь улыбаться. Непростительное поведение перед лицом возможного партнера, да и просто незнакомого человека. Спокойнее, Макс, расслабься, а то я даже сам чувствую, как моя улыбка в оскал превращается. И яки убрать. Надеюсь, они не успели ничего почувствовать. А нет, заметили. Напрягли слегка. Прошу прощения, Акэти-сан, но мое время, выделенное на этот ужин, закончилось, и мне пора идти. Получите, засранцы, мне на вас тоже плевать. «Еще раз прошу прощения», — встал я из-за стола. «Дела». «Да, не ожидали они от меня такого, похоже. Привыкли, что простолюдины стелются перед ними. Даже не попрощались, что на оскорбление не тянет, ибо банальная бескультурщина». «Синзи-кун, подожди», — произнес Юцуки с девушкой на руках. «Прошу, сядь. Дай мне пару мгновений». Я хоть и был зол, но не настолько, чтобы игнорировать просьбу главы не самого слабого клана, так что пришлось сесть обратно. Сам Юцуки в это время вышел из помещения, неся племянницу на руках, и буквально через 6 секунд вернулся обратно, уже без нее. Видать, стоящим за дверьми слугам свою ношу сдал. Вернувшись на свое место напротив меня и, помолчав пару мгновений, сказал: «Прошу простить меня, Сакурай-кун. Клан Акэти приносит вам свои извинения». Аж от лица целого клана извинился. Забавно. А главное, оставляет мне всего 2 выхода. «Я принимаю ваши извинения, Акэти-сан. Давайте забудем случившееся». «Я, конечно, не забуду. Да и застывшее лицо старика многое говорит о его мнении по поводу извинения главы. Да, в идеале заключить бы договор, да держаться после этого подальше от них». «Еще раз извиняюсь, Сакурай-кун. Но все эти слухи о поведении моей племянницы в твоем присутствии не удержался». «Ну а я что? Я промолчал. Видишь ли, Торимазу девочка сложного характера, и ее поведение вдвойне удивительно для знающих ее». «Сложного характера. Ха. А если присовокупить к этому ранг ветерана, то совсем страшно становится, особенно тем, кого она в асфальт вбивает. Сомневаюсь, что она совсем уж дикая, кто бы ее тогда в школу с детьми пустил». Но сложный характер — некоторое преуменьшение того, что я о ней слышал. И как они ей мужа искать собираются? Ох ты ж мать! А ведь на меня по-любому досье собирали. Да нет, бред, паранойя. Быть такого не может. Вам лучше знать о Кэти-сан. Лично я с ее характером не сталкивался. Да. Так вот, тебе, наверное, будет приятно узнать, что мы решили заключить с тобой договор. Переглянулась троица. Либо они приняли решение заранее, либо понимают друг друга без слов. А еще я понял, что они любители кардинально менять тему обсуждения. «Мой помощник будет в восторге», — намекнул я на то, что извинения принял, но их еще не простил. Причем умом я понимаю, что зря выпендриваюсь, но удержаться не смог. Но тут я рассчитывал на свой возраст, порой он и полезным бывает. «О да», — подал голос старик. «Помощник. Надеюсь, он в скорейшем времени поправится». «Хе, какие намеки пошли. Типа мы следим за тобой? Только я не понял, при чем тут его «надеюсь»? Не все ли им...» «А, понятно. Это меня сейчас так приопустили. Мол, стару вести дела гораздо приятней. Вот вредный старикашка. Прям как я». «Можете не сомневаться», — кивнул я головой. «Через неделю пойдем в боулинг отмечать его выздоровление». Невинная фраза, если не знать, что 3 дня назад второй сын главы клана устроил нехилую бучу в одном из салонов боулинга. Это, если кто не понял, мой им ответ на их «мы следим за тобой». А вот так вторая часть ужина и прошла. Подкалывали друг друга со стариком и вели задушевные разговоры о нынешнем поколении с Юцуки. С Акако за все оставшееся время перекинулись всего несколькими фразами. А когда я уже уходил, всучили мне 1 килограмм денто но аджи. То ли этот чай не такой элитный, как я думал, то ли я все же произвел на них впечатление. «Ну, что скажете?» — спросил глава клана Акэти у своих собеседников, когда они устроились в его кабинете. «Ты не должен был приносить извинения от лица всего клана, сын», — первым заговорил самый старший в комнате. «Не стоит плодить врагов на пустом месте, отец. Мне несложно, а он проникся. Ведь так?» — перевел он взгляд на свою жену. «Скорее удивился, но в нашем случае это нормально», — ответила Акако. «Он слишком нагл», — решил не продолжать эту тему старейшина. «Я бы сказала горд. Наглеть он начал после прихода Торимазу, покачала головой женщина. «Это да. Достойный молодой человек, но все равно нагловатый». «Я не понял, отец, так он тебе понравился или нет?» «Понимай, как хочешь. Но я не баба, чтобы мне нравились парни». «Как же с тобой трудно», — вздохнул Юцуки. «Но хоть что-то конкретное ты можешь сказать?» «Если он все же получит герб, а все к этому идет, то будет на кого скинуть Торитян. Если же нет, — задумался дед, — появляются интересные варианты». «Да. А Како?» «Как вы и сами поняли, умен. А вот дальше интересней. Он весьма посредственно знает этикет». «Что-то незаметно. Да и к чему ты это, — не понял хозяин кабинета». «А к тому, что мы недавно наблюдали аристократическую кровь энного поколения в действии», — пояснила Акако. «Она же, скорее всего, и давила на его гордость». «Вот вы, Такеша-сан», — обратилась она к старейшине рода, — «можете себе представить подростка, простолюдина, без должного воспитания, переругивающегося с вами на деловом ужине, не переходя грань дозволенного?» «Не зря же он живет в квартале Кояма. Наверняка нахватался там всякого», — ответил тот. Вот именно что всякого и именно что нахватался. «Так, может, к демонам то, что его родители изгнали?» — спросил Юцуки у жены и отца. «Такой парень и нам пригодится». «Нет», — произнес Такеши, — «Кояма могут себе это позволить, а вот нам рисковать репутацией не стоит». «Да и у Кояма на него вполне возможно свои планы имеются», — добавила женщина. «Да без всякого возможно имеются. Не хотелось бы вставать им поперек дороги. Выдать за него Торитян — это одно, а вот взять его в клан может и аукнуться». «Ладно, я понял вас. Что еще можешь сказать?» — спросил Юцуки. «Складывается впечатление, что на сам договор ему...» — замялась Акако. «Он не сильно для него важен». «А вот это интересно. И странно. Отец, можешь узнать, насколько он зависит от Кояма в деловом плане?» «Попытаюсь», — пожал плечами старик, — «но навскидку из того, что я уже знаю, никак не связан». «Да, ты говорил. Но удели этому вопросу более пристальное внимание, а я посмотрю, с кем из аристократов он вообще связан». «И почему мы не заметили его раньше?» — задал он риторический вопрос. «Есть еще что-то?» «На первый взгляд все», — ответила ему женщина. «Слишком много внимания этому парню», — произнес старейшина. «Ну, — пожал плечами глава клана, — чего не сделаешь ради любимой племянницы?»